Глава 25. Я отложила книгу с обреченным вздохом, поправила платье и вышла в коридор. Спустилась по лестнице и оказалась в холле. Как и сообщала служанка, в центре просторного зала под высокими сводами стоял он, Ричард Горд Альдор. Он был одет не в парадный мундир, а в строгий темно-серый дорожный костюм, но держался с той же небрежной уверенностью, что и во дворце. Его взгляд, холодный и собранный, скользнул по мне, оценивая, и я невольно выпрямила спину. «Найр-советник», — произнесла я, останавливаясь в паре шагов от него. «Это неожиданно». «Профессор», — он слегка склонил голову. «Прошу прощения за вторжение без предупреждения. Мне необходимо обсудить с вами один вопрос. С глазу на глаз». Его тон был ровным, но в нем чувствовалась стальная серьезность, не терпящая возражений. В памяти тут же всплыли последние наши встречи, его пронзительный взгляд на уроках, леденящее душу признание на балу и мой последующий обморок. Что он мог хотеть на этот раз? «Конечно», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Пройдемте в мой кабинет». Я повернулась и повела его по знакомому коридору, снова ощущая на спине его тяжелый, изучающий взгляд. Двери кабинета закрылись, оставив нас в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием поленьев в камине. Я указала ему на кресло, а сама заняла место за своим столом, используя его как некий барьер. «Итак, советник», — начала я, складывая руки на столе, — «чем я обязана этому визиту?» Ричард не спеша устроился в кресле, его движения были выверенными и экономичными. «Профессор», — он покачал головой, и в его глазах, обычно холодных, промелькнуло что-то похожее на сожаление. «Прежде всего, я должен принести вам свои извинения за тот вечер во дворце. Мои слова были неуклюжими и заставили вас нервничать. Я не ожидал такой реакции, но это не оправдание». Он сделал небольшую паузу, словно давая мне возможность что-то сказать, но я молчала, не в силах отвести взгляд. «Что касается моего визита сюда, в роли проверяющего...» Он слегка развел руками. «Это не было официальной миссией. Вернее, я использовал свои полномочия как предлог. Я слышал об этом месте от старых знакомых, чья подопечная, скажем так, нашла здесь приют и образование. Они говорили об этом институте с изумлением, о женщине, которая его основала и управляет им в одиночку, в глухой провинции, без поддержки рода или состояния». Ричард откинулся на спинку кресла, его взгляд стал задумчивым. «Честно говоря, я не мог в это поверить. В нашем мире такие вещи не происходят. Женщины вашего происхождения, если и занимаются чем-то, то благотворительностью под крылом могущественной семьи. А здесь вы создали все сами. Мне захотелось увидеть это своими глазами. Увидеть вас. Понять, что за человек способен на такое». Его голос по-прежнему был ровным и спокойным, без тени насмешки или агрессии. В нем звучало лишь любопытство и, возможно, зарождающееся уважение. «И потому я появился здесь под видом ревизора, чтобы познакомиться с вами лично, без придворных условностей и предвзятостей. И должен признать...» Его губы тронула легкая улыбка. «Реальность превзошла все мои ожидания». Я внимательно выслушала его, все еще ощущая на себе отголоски того унизительного обморока. Но в его словах не было лжи или насмешки, лишь искреннее, хоть и запоздалое понимание. «Я принимаю ваши извинения, Найр-советник», — наконец сказала я, и мои собственные слова прозвучали для меня удивительно спокойно. «И понимаю ваше любопытство. Надеюсь, реальность не слишком разочаровала». Напротив, он мягко улыбнулся, и эта улыбка на мгновение сделала его лицо моложе и менее отстраненным. «Но я все же чувствую себя обязанным загладить свою вину должным образом. А потому осмелюсь предложить вам отужинать со мной завтра в одной ресторации в столице. Лунный сад вы наверняка слышали. Это прекрасное место, и я уверен, вам понравится. Рассмотрите это как жест доброй воли с моей стороны». Ужин в столице, снова покидать замок, наряжаться и участвовать в светской беседе. Внутри все сжалось в комок протеста. Но смотреть в его сейчас совершенно искренние глаза и снова отказываться, это было бы уже откровенно грубо. Я вздохнула, чувствуя, как сдаюсь под натиском его вежливого, но настойчивого обаяния. «Хорошо», — согласилась я, и в моем голосе прозвучала легкая, неохотная уступчивость. «Завтра. Но только при условии, что это будет действительно неформальный ужин без придворных церемоний». «Обещаю», — кивнул Ричард, и в его глазах блеснуло удовлетворение. «До завтра же, профессор». Он поднялся, еще раз вежливо склонил голову и вышел из кабинета. Я осталась сидеть за столом, глядя на закрытую дверь. Впереди снова был поход в сияющий чужой мир. Но на этот раз, возможно, без страха и унижения, а с легким, хоть и настороженным любопытством. Тот же вечер должен был пройти в спокойных размышлениях о предстоящем ужине. Но Вселенная, казалось, снова решила проверить меня на прочность. Не успела я закончить проверку ученических работ, как в дверь постучали. На пороге стояла запыхавшаяся служанка с большим изящным ящиком в руках, перевязанным серебристой лентой. «Для вас, ваша милость», — произнесла она, с трудом удерживая ношу. «Только что доставили». С любопытством и нарастающим странным предчувствием я распаковала ящик и застыла, не в силах вымолвить ни слова. Внутри на мягкой подкладке из шелка лежало платье, не просто нарядное, а шедевр портновского искусства. Тончайший шелк цвета лунной пыли, от которого буквально исходило мягкое свечение. Плавные линии, изящный крой, ни единой лишней детали. К нему пара туфель из того же шелка на низком элегантном каблуке, украшенные жемчужными бусинами, и колье искусной работы с крупным лунным камнем в серебряной оправе, идеально подходящим по цвету к платью. Я стояла, ощущая, как подкашиваются ноги, и смотрела на это великолепие. Изумление было таким сильным, что на мгновение перехватило дыхание. Это было слишком. Слишком продуманно, слишком щедро, слишком лично. Зачем? — пронеслось в голове. Чтобы произвести впечатление? Чтобы я почувствовала себя обязанной? Или это просто жест? Настоящая, ничем не обремененная забота. Я медленно провела пальцами по шелку платья. Ткань была невероятно нежной и прохладной. Это был наряд мечты. Но, надевая его, я бы словно принимала правила его игры, соглашалась быть той, кого он хочет видеть, изящной, ухоженной, сияющей столичной дамой. С одной стороны, в его поступке читалось искреннее желание угодить, позаботиться. С другой – настойчивое, почти властное напоминание: «Я вхожу в твою жизнь, и я буду ее менять». Я отступила на шаг от ящика, чувствуя, как в груди борется целая буря противоречивых эмоций. Благодарность смешивалась с раздражением, а легкая трепетная радость с упрямым желанием носить свое, старое, привычное платье. В конце концов, я глубже вздохнула. Подарок был сделан. Отказаться от него сейчас значило бы нанести Ричарду прямое оскорбление. Значит, завтра мне предстоит надеть это великолепие. Но в душе я твердо решила, каким бы красивым ни был наряд, он не заставит меня играть не свою роль. За столом в лунном саду Ричард увидит ту же Анастасию, что стояла перед ним у доски в классе. Просто в более красивой упаковке.